Исповедь. Серый мрак, не то умерший свет, не то неродившаяся тьма. Легкость, почти невесомость, лишь намек на притяжение. Гиперпереход? Нет, слишком реально. Говори, человек с земли. Несс был передо мной. Мягкий силуэт во мраке. Преступник и жертва. «Мне мало одного слушателя», — прошептал я. «В этой полутьме, скрывающей каюту инопланетного корабля, в этой тишине, где звуки казались противоестественными, можно было говорить лишь шепотом. Тебя слушают тысячи человек. Говори. Те, кто вел корабли к Арнатьину, те, кто ведет их сейчас к Земле, они слушают». «Спасибо». Я посмотрел во тьму. Там внимательные глаза. Несс не лжет. Там смерть Земли и галактики. «Мы пришли к вам с добром». Слова возникали словно помимо воли. «Наша вина. Мы не поняли разницы между нами. Не поняли того, что глубже поступков. Не поняли причин». Я видел то, о чем говорил. Так, словно был рядом. Так, словно кричал сквозь толстое стекло, не в силах докричаться и не в силах промолчать. Линкор Миссури. Экспедиция к Фангу. Обмен информацией. Будем честными, скажем все. История — да. Мы были жестокими. Да, мы воевали. Ведь и фанги не всегда жили в мире. Литература, живопись. Избранно. Мы были плохими. Мы стали хорошими. Вы тоже прошли через это, верно? Внимайте голосу Земли. Учите ее прошлое. Мы честны перед братьями по разуму. Мы обличаем войну. О, как мы ее ненавидим! Однажды говорил я внимающей тьме. Каждый человек задается вопросом. В чем смысл жизни? Думаю, у вас то же самое. Вот только ответы... Мы нашли разные. В книге, которую я люблю с детства, есть простой ответ на вечный вопрос. Человек живет для счастья. Другое дело, что для человека счастье? Любовь, покой, богатство, знания. И трудно спорить с аксиомой, трудно даже усомниться в ней. Для вас целью жизни стала красота, то, что естественно, не безобразно, то, что отвратительно, недостойно подражания. Вы жили, навсегда решив, что красиво, а что безобразно, пока мы не обманули вас. Я замолчал, сглотнув застрявший в горле комок. Только ли вас мы обманули? А себя? Сколько красивых слов заставило меня стрелять в людей, сколько красивой лжи невидимыми нитями тянуло мои руки. Ложь. Вы не понимаете, что это? Красивая ложь. Для вас это бессмысленнее холодного пламени и сухой воды. Я запнулся, вспомнив Самат. Вода бывает сухой. Чушь. Но мы умеем лгать красиво, чтобы обмануть самих себя, чтобы успокоить совесть. Мы лгали себе, а обманули вас. Сергей. Облако света во тьме. Лицо Несса в дрожащем мерцании. Словно лицо утопленника, опутанное водорослями в светящемся планктоне. Сергей, народ Фанга всегда знал, смерть — это некрасиво, убийство отвратительно, какой бы ни была цель, чем бы ни оправдывалось. Мы жили с этой верой, и убивший погибал от одного сознания отвратительности своего поступка. Так было всегда. Пока корабль Земли не принес нам новую правду. Новую красоту, новую веру. В нашем языке эти слова едины, но я хорошо знаю ваш язык. Мы удивились. Мы смотрели ваши картины и читали ваши книги. Мы поверили. Вы правы. В войне есть своя красота, в смерти свое очарование, в жестокости своя правда. Нет. Нет, ты ошибаешься, Фанг. Споришь? Быстро спросил Несс. Я не беру в свидетели вашей книги. Любой выбор несет на себе печать выбирающего. Этот прибор Он ничего не скажет фангам, но для людей он — отражение, зеркало, правильно? В дрожащем облаке света ко мне плыла нечеловеческая рука с зеленой книжкой. «Правильно», — прошептал я, беря у Несса книгу гор. «Читай. Вслух». Раскрытые страницы, белый свет, который рождала, казалось, сама бумага, колющая боль в глазах, пока сознание впадало в транс. Можно побороть этот самогипноз, можно пересилить книгу, уверен, но этого делать нельзя. И не потому, что фанги почувствуют обман. Ложь не может победить. Никогда. «И настал час», — произнес я, глядя на ровные строчки, «когда мне пришлось выбирать между черным и белым, между силой и добротой. Ибо не оказалось правды в словах поэта, и кулаки рождали лишь зло. Ибо я сражалась за добро, но все новое зло появлялось на свет. Дети, не знающие детства, взрослые, ненавидящие своих детей. И я взяла книги, которые шли со мной, и попросила их совета. Страницы открывались там, где хотел переплет, и глаза смотрели туда, где буквы были чернее. Я читала, и путь шел лишь в одну сторону. Кровь хлынула на руку юноши, и я к коше содрогнулся в конвульсиях и застыл. Добро из сострадания есть зло. Я вспоминала о праведных войнах и искала спасения. Произведения о минувшей войне, одухотворенные талантом, занимают особое место. Сила их влияния на умы и сердца необыкновенна, и неудивительно, что они пользуются поистине всенародной любовью. Я читала дальше, не веря тем, кто говорит о чужом. Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие. Добро из патриотизма есть зло. «Нет», — я оторвал взгляд от книги, — «не так однозначно, Фанк, я помню». Боль как вспышка, как кинжал, вонзившийся изнутри. Я вновь смотрел в книгу гор. Я подчиню ее своей воле. «Не так однозначно», — говорила я и спешила прочесть. «Нет, нет, не может быть бессмысленно. Почему? Зачем тогда все? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я ненавидел их, убивал, я поджигал танки, и я хотел этого смысла». Секундная мысль, не все решает сила, и та же книга, как проклятие. «Нет, у нас слишком много милосердия, мы слишком добры и отходчивы, чрезмерно. Добро из патриотизма есть зло». «Фанк!» Я захлебывался в словах. «Фанк, это другое. Не смей, не трогай того, что тебе не понять. Читай дальше!» После короткой паузы сказал Несс. «Да, он их спас. В эти мгновения иначе, как плетью и пулей, действовать было нельзя. Добро для идеи есть зло». Рана на груди была несмертельной. Пуля даже не пробила кости. «Добро для знания есть зло». Я отбросил книгу, и она растворилась в темноте. «Несс, вы поверили в насилие, мы поняли, и оно может быть красивым. Несс, вы ошиблись. Мы лгали себе, чтобы оправдаться. Всегда, всегда, с библейских времен и до наших дней. Мы искали оправданий за то, что вынуждены убивать, за чужую боль, за свой страх. Всегда самые талантливые служили этой цели. Мы делали это красивым, чтобы успокоить совесть. Красота никогда не была главным, лишь инструментом, чтобы оправдать цель, идею, патриотизм, любовь. Но для нас главная красота, Мы не знали Несс. Мы подбирали слова, чтобы оправдать защищавших родину. Любовь, веру, красота была лишь средством, а для нас — целью. Несс, мы одевали зло в одежды добра и красоты, чтобы выжить. Но кто знал, что мы встретим в космосе расу, чья цель — красота? Но для нас нет иной меры. Теперь голос Несса стал едва слышен. Мы жили, созидая красоту слов, звуков, образов, поступков. Вы дали нам новую красоту, а ты хочешь доказать, что она была ошибкой. Да, докажи. Тьма, тишина, докажи. Найди слова сильнее тех, что говорили тысячи людей, несоизмеримо талантливее, опытнее, добрее. Переспорь авторов Библии и Корана, горячего снега и трех мушкетеров, Шекспира и Пушкина. Найди слова сильнее, найди краски ярче. Докажи. Они не воспевали войну. Они примеряли с ней человеческий разум. Ведь человек рожден не для смерти, своей и чужой. Я верю в это тем, что еще способно во мне верить. Я не могу доказать, Несс. Те, кто говорил эти слова, они бы смогли доказать, объяснить, переспорить. Я лишь человек, Несс. Я помню, я знаю, я верю, но не смогу доказать. «Не хватает слов и умения?» — спокойно спросил Несс. «Да». «Но ты веришь. Это уже немало. Вспомни и ощути. Мы увидим, человек. Если не врешь, если не отрекаешься от своей веры, раскрой разум. Мы увидим». Не вру ли я? Откуда мне знать? Я радовался, побеждая. Я не колебался, убивая врагов. Тех, кто прислуживал Шоррею, тех, кто хотел гибели земли, тех, кто убивал моих друзей. Разве была во мне хоть тень сомнений? Нет. А в глубине души мало кто может заглянуть так глубоко и не утонуть. «Смотри, Несс», — сказал я, — «и вы». Те, кто далеко. Фанги, мы не любим убивать. Мы ненавидим войну и жестокость. Клянусь, я был солдатом всю жизнь. Я радовался победам и ненавидел их. Для многих я стал смертью, и не для кого пока еще жизнью. Смотрите. Я не знал, что произойдет. Калейдоскоп воспоминаний, ощущение чужого разума в сознании. Ни черта подобного. Холод. И голос Несса. Говори, человек, теперь лишь правду. Ложь ушла, говори. Правду? Я засмеялся чужим смехом. Чего ты от меня хочешь, урод? Вы убивали людей. Вы нападали на планеты, а теперь хотите мира? Мы истребим вас. До последнего щенка, или как вы зовете своих детенышей? Дети, — совершенно равнодушно ответил Фанг. Говори, наслушались моего вранья, — полюбопытствовал я. Мир, дружба, пхай-пхай, хер вам. Мы были бойцами всегда, от первых людей, дравшихся с саблезубыми тиграми, и до тех пилотов, что надерут вам задницы через пару часов. И ты был бойцом? Всегда? Я молчал. Не потому, что не знал ответа, а просто нужно было ответить максимально правильно, красиво, честно. Я думал сейчас понятиями фангов, ибо их разум бушевал в моем сознании, ибо их воля требовала от меня правды. «Нет», — прошептал я, — «нет, ненавидел. Силу. Это боль, страх. Чья боль? Чей страх? Моя боль. Не хочу. Почему? Почему?» Я кричал, стоя в круговороте лиц, мелькающие, переплавляющиеся одно в другое лица. Мои враги. Все, кто ненавидел меня, все, кто оттолкнул, не подал руки, не ответил на мольбу. «Почему?» — прошептал я бесконечной череде. «Потому что...» Мой школьный враг и мучитель Ильяс. Было плохо мне, парень, попавший в армию на год раньше, от таких, как ты, мужчина, для которого русский язык чужой, и прочих сопливых умников, преподаватель института, который не лучше других мужчин, моя первая женщина. Я отомщу, пообещал я. Кому? — спросил Несс, вырвавшись из потока ненавистных лиц. — Всем! — крикнул я. — Тем, кто не разбирает обидчиков. Тем, кто не будет разбирать. Я не хочу, но выхода нет. Я буду нести смерть. Красиво и отвратительно всем, кого считаю врагами. Не в этом смысл, не это главное. Да, мы деремся всю жизнь. У нас нет выбора, и мы ищем оправданий. Ищем красивые слова, что прикроют нашу жестокость. Выхода нет, Фанк. Это отвратительно, но я буду делать вид, что война красива. Выхода нет. «Ты веришь в свои слова», — подытожил Фанк, — «что война уродлива и жестокость неправедна, что ты лишь вынужден жить по закону силы. Ты веришь? Мы ошиблись. Приняли вашу оболочку за сущность. Когда говорят о любви и ненависти, лгут все», — прошипел я. Чужая воля уже сползла с сознания. «Возможно, мы и ошиблись». Но даже ошибочная красота остается красотой, понимаешь? Сквозь тьму я вдруг увидел глаза Фанга, огромные, мерцающие во тьме. Так что же ты? Вы все решили, — поинтересовался я. Воевать дальше? Мы думаем. Темнота. Едва ощутимая опора под ногами. «Наши корабли уходят от Арнатьина», — сообщил Несс. «Вы...» — я задохнулся словами. «Вы поняли? Вы отказываетесь от войны?» «Мы еще не решили. Силы перегруппируются для атаки Земли или отступления безразлично. Нельзя заполнить место лжи пустотой, человек». Лишь правдой. А ее ты не знаешь. Мы тоже. Пока. Я не успел больше ничего сказать или спросить. Темнота ударила меня со всех сторон.